Желудок Фейт скрутило от подступающей тошноты. Она во всем виновата. Она сказала миссис Грин, что та будет в безопасности, если ничего не знает, и поклялась Рубену присматривать за мамой. Ей пришлось быстро заморгать, чтобы справиться с головокружением, пока мысли бешено проносились в голове. Она не знала, что делать, думать и как реагировать на новость. И, резко развернувшись, пошла прочь. Ее шаги громко отдавались по мостовой, пока Фейт бежала по улицам, едва успевая уворачиваться от прохожих. Плащ развивался за спиной, и она не остановилась ни на секунду, даже когда легкие и горло начали гореть, моля об отдыхе. Она продолжала бежать по траве, взбираясь на холмы, пересекая длинные поля, пока не увидела его. Джейкон оторвался от работы, а затем у него перехватило дыхание, когда он заметил ее, бегущую через вспаханные поля. Бросив лопату, он направился навстречу быстрым шагом. Фейт резко остановилась перед ним, но не смогла вымолвить ни слова от усталости после долгой дороги. Она тяжело дышала и едва не согнулась в приступе тошноты. Но Джейкон схватил ее за плечи. Его лицо стало белым, как мел, пока он лихорадочно оглядывал ее. «Фейт, в чем дело?» — в страхе спросил он. «Что случилось?» Она набрала в грудь воздуха, глаза начало сжечь, когда она выпалила. «Миссис Грин! Ее забрали!» Джейкон громко выдохнул, услышав новость, встревоженный, но, очевидно, испытавший облегчение, что печальные известия не касались ее или Марлоу. Он обнял ее, словно она могла упасть в обморок, что было очень кстати, и она залилась горькими слезами, уткнувшись ему в плечо. Он подождал, пока Фейт выплачется и немного успокоится, прежде чем отстранился и посмотрел на нее. «Расскажи, что произошло». Они пошли в сарай и уселись на тюки сена, пока Фейт рассказывала то немногое, что знала. «Проклятье!» — выругался Джейкон, вскакивая на ноги. «Какой у них был повод, чтобы забирать ее?» Он начал мерить шагами пол. Она слабо пожала плечами. Может, она знала больше, чем признавалась? А может, они еще более безжалостные, чем мы думали, и уничтожают целые семьи, которые не взлюбили? Джейкон разразился отборной руганью и оскорблениями, ясно дающими понять, что он думает о Фейре, стражах и королевской семье. Сама Фейт была слишком опустошена от горя и вины, чтобы чувствовать злость. «Это моя вина. Нужно было отослать их обоих, но я сказала, что ей ничего не грозит». Джейкон сел рядом и приподнял ее подбородок, заглядывая в глаза. Его лицо было суровым, когда он сказал: «В этом нет твоей вины. Ее смерть не на твоей совести». Они оба даже не предполагали, что она может быть еще жива. Фейри не держали в тюрьме людей. Но от этого безысходного слова у Фейт сжалось сердце. Смерть. Должно быть, она ждала их и не хотела рисковать и помешать побегу Рубена. Нам остается лишь надеяться, что она намеренно пожертвовала собой ради сына и что ее жертва не окажется напрасной, — сказал он, и Фейт уловила в его голосе легкую неуверенность. Если они потерпели неудачу, если Рубен не добрался до безопасного места, то ее смерть и его смерть окажутся напрасными. Фейт не могла больше думать об этом, боясь окончательно расклеиться, и оставила Джейкона заканчивать дела, а сама пошла домой. Она не собиралась рассказывать ему, что больше не работает у Марии, а продолжит притворяться, чтобы оправдать свой доход. Она снова лгала, и с каждым днем все больше ненавидела себя за то, какой искусной обманщицей становилась. По возвращении домой она сидела в полной тишине, давая волю мыслям. И едва обратила внимание на возвращение Джейкона и на его пустую болтовню за ужином, которой он пытался ее отвлечь. Когда он, наконец, захрапел на соседней кушетке, Фейт выскочила из кровати и быстро оделась, прежде чем тихо выйти и помчаться в лес. Она заметила Фейри, когда тот стоял к ней спиной за полосой деревьев, но не повернулся при ее появлении. «Ты знал?» — спросила она с ледяным спокойствием. В душе закипал гнев, но она будет сдерживаться, по крайней мере, пока не услышит подтверждения от него. Ник медленно повернулся с непроницаемым выражением лица. «Лучше тебе быть конкретнее, Фейт». Злость вспыхнула с новой силой. «Миссис Грин! Мать Рубена! Ты знал, что ее забрали на следующую ночь после его ухода?» Он молчал, размышляя, и она едва сдерживалась. «Да». Она ожидала такого ответа, но это нисколько не смягчило удар. «И все это время ты скрывал это от меня?» «Решил, тебе не стоит знать». Фейт пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании, чтобы не потерять самообладание. «Он был моим другом, и я поклялась присматривать за ней!» — закричала она, открыв глаза и со злостью глядя на него. Его лицо стало мрачным. Единственное проявление сожаления, прежде чем он скрыл любые эмоции и безучастно уставился на нее. «Ты принимал в этом участие?» — собравшись с духом, спросила она, неуверенная, что хочет услышать ответ. Ник покачал головой. «Нет. Но Варис раскрыл Рубена за ночь до меня и планировал схватить. Когда они обнаружили, что тот исчез, то забрали мать вместо него. Он не любит оставаться в дураках, поэтому сочинил историю, что увидел в ее разуме те же предательские действия», — ровным тоном объяснил он. Желудок скрутило от тошноты. Она никогда не видела его таким отстраненным и чужим. Ей хотелось ему верить. У него не было причин лгать, но он был Фейри и стражем короля. Было бы глупо с ее стороны поверить, что он чем-то отличается от своих сородичей, когда все они управляются одной рукой. Гнев перерос в безудержную ярость, и она даже не успела опомниться, когда сфокусировалась на нем, на его разуме, собираясь получить подтверждение его словам. Как и ожидалось, ее встретила твердая, как камень, черная стена. Но она бросилась вперед и сосредоточила психическую энергию, чтобы разрушить ее. «Прекрати!» — предостерегающе прорычал он низким голосом. Она не послушалась и продолжила попытки, пока на лбу не выступили капли пота и не разболелась голова. Лес вокруг исчез, когда она направила все силы на барьеры его сознания. Она продолжала снова и снова атаковать его разум, представляя разрушенные стены, открывающие свободный доступ к его мыслям и воспоминаниям. Она чувствовала, как барьер ослабевает, но не настолько, чтобы проникнуть внутрь. «Фейт, прекрати! Сейчас же!» — крикнул он на сей раз громче. Когда она не повернула назад после второго предупреждения, он бросился на нее. У нее подкосились ноги, и, оказавшись в воздухе на долю секунды, она упала на прохладную траву. Фейт тяжело дышала, когда ментальный контакт прервался, и огляделась по сторонам. Он был на ней, слегка придавив коленом ее грудь и одной рукой, держа ее руки над головой. Ее глаза сверкнули, когда она попыталась высвободиться, но его хватка стала только крепче, и на глаза навернулись слезы отчаяния. Сдавшись, она обмякла под ним и крепко зажмурилась, чтобы успокоиться. Стоило лишь посмотреть в его глаза сейчас, и она знала, что взорвется снова. Он заставлял ее чувствовать себя ничтожеством, проявляя силу, и она ненавидела его за это. «Больше никогда так не делай», — со смертоносным предостережением тихо произнес Ник. Затем давление исчезло, и он отошел от нее. Фейт лежала там еще какое-то время, призывая всю свою выдержку, чтобы снова не потерять контроль. А потом вскочила на ноги и повернулась к нему лицом. «Я больше не нуждаюсь в твоей помощи и сама разберусь с этим», — холодно процедила она сквозь зубы. И, не дожидаясь ответа, резко развернулась и зашагала прочь из леса, не оглядываясь. И он не последовал за ней. Глава 30. Фейт вздохнула, сидя за рабочим столом кузницы в окружении открытых книг, до которых ей сейчас не было никакого дела. Проснувшись на утро после ссоры с Ником, она тут же почувствовала вину за вспышку гнева. Конечно, он заслужил ее злость, скрыв важную информацию, но не заслуживал попытки проникнуть в его мысли. Оглядываясь назад, она даже радовалась, что не смогла пробиться через ментальные барьеры. Он едва не вышел из себя от одной попытки, и она его не винила. Она сердилась, чувствуя, что потеряла друга. Не просто друга, с которым можно тренировать способности разума. Фейт переживала потерю гораздо тяжелее, боясь, что Ник никогда ее не простит. Так как ей нечем было занять свободные дни, она приходила в кузницу, чтобы не сходить с ума от одиночества в хижине. Она рассказала Марлоу об увольнении, и подруга всегда была ей рада, предложив обучить ее чему-то из своего ремесла. Марлоу сидела за другим столом, все еще изучая записку на неизвестном языке, о которой Фейт уже и думать перестала. Но интерес девушки не угасал, и та тратила много времени на расшифровку. «Кажется, получилось!» — воскликнула Марлоу, заставив Фейт подпрыгнуть от неожиданности после долгой тишины. «Ну, смысл парочки слов пока не совсем ясен, но большую часть я перевела». Она обернулась и нетерпеливо махнула рукой, подзывая ее подойти. Фейт обрадовалась возможности отвлечься от мрачных мыслей и повиновалась, встав рядом с подругой. «Написано как стихотворение, со строфами и рифмующимися двустишиями, но на самом деле это не важно». Марлоу протянула новый листок бумаги, на котором написала переведенную версию. Нахмурившись, Фейт взяла его и прочла. «В царстве духов их было трое, союз жизни, души и смерти, и заключили они соглашение до последнего вздоха поддерживать равновесие в мире. Одна направляет свет, ее храм возвышается в лесу, который встречает страхом. Страх? Ключ к разгадке, иначе не пройти. Вторая укрощает тьму, ее храм глубоко внизу, в черном лабиринте жестокости. Кровь — вот что прогонит врага. Третья соединяет души, ее храм в вышине, с извилистой тропой, полной оборотней. Связь поможет коснуться небес». Каждый обладает великой силой, но вместе они образуют единое целое. Рискилиас, открывающий все двери, соберет все части воедино и исправит прошлое. Фейт широко раскрыла глаза, прочитав последние строки. положила листок и указала на одно единственное слово, от которого по коже побежали мурашки. «Ты знаешь, что это?» Марлоу прищурилась. «Рескилиас?» «Оно меня тоже озадачило». Она встала и направилась к стопке книг. Фейт дрожала от волнения, но не показывала этого, стиснув кулаки. Должно быть, это совпадение, что она слышала то же имя за дверями храма. Мысли беспорядочно носились, собирая воедино детали головоломки. Стихотворение было загадкой и рассказывало о духах. Она поняла, что найденный храм — это свет, о котором говорится в послании. Местонахождение совпадало. Лес заставил ее обнажить самые мрачные страхи и только после этого пропустил. Ник указывал на символ на двери. Круг с тремя пересекающимися линиями. Знак Ариэлис, духа жизни и богини солнца. Голова закружилась, и ей пришлось сесть на место Марлоу. Один вопрос не давал ей покоя. Почему в часах матери оказалось столь древнее послание? Знала ли она об этом? Фейт замотала головой. Нет, мама не могла ничего знать и никогда не забрела бы в тот лес. В книге о старых реликвиях есть одно упоминание, сказала Марлоу, внимательно вглядываясь в текст. Килиус. Это что-то вроде камня или стекла, а рискус означает «смотреть или видеть». Девушка посмотрела на Фейт, словно та могла понять больше. Но она смогла только пожать плечами, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица и не выдать, что понимает хоть что-то. «Это просто старая романтическая поэма о духах», — невозмутимо произнесла она. Нельзя рассказывать Марлоу о храме и рисковать, чтобы она узнала остальное. В этом все равно не было смысла, пока она сама во всем не разберется. Ведь ей так и не удалось проникнуть внутрь. Кроме того, что бы ни представлял из себя Рескилиас, он мог находиться даже не в их королевстве. «Я читала о храмах великих духов», «Должно быть, тут описывается их местонахождение», — не сдавалась Марлоу, подходя, чтобы снова взглянуть на перевод. «Кто знает, уцелели ли они вообще?» — протянула Фейт со скукой в голосе, несмотря на вихрь мыслей, потрясших до глубины души. «Говорят, это единственное место, где можно установить настоящий контакт с духами», — продолжала делиться знаниями Марлоу. Фейт фыркнула. «И ты в это веришь?» «Знаешь, не обязательно всегда настраиваться на худшее». «Мне просто нравится быть реалисткой». Марлоу закатила глаза и слегка нахмурилась. «Не могу понять, что записка делала в твоих часах». Фейт встала. «Вероятно, просто старая забытая сказка, написанная давно умершим предком». Марлоу не выглядела убежденной, но не стала продолжать и вместо этого спросила. «Готова к сегодняшнему бою?» Благодарная за возможность сменить тему, Фейт самодовольно улыбнулась. «Как всегда». Подруга ответила слабой улыбкой, и Фейт почувствовала укол вины. Она знала, что девушке не нравилось хранить ее жуткую тайну от Джейкона, даже больше, чем ей самой. И все же она помогала и отвлекала его на время каждого боя, обычно приглашая остаться на ночь у нее дома. Фейт положила руку на плечо подруги. «Я еще ни разу не проиграла», — в качестве утешения сказала она. «И спасибо, что не даешь Джейкону скучать», — многозначно добавила она, чтобы поднять настроение. Марлоу раскрыла рот и густо покраснела. Фейт коварно захихикала, обходя ее и направляясь к выходу. «Увидимся вечером», — пропела она, прежде чем выйти из кузницы. Глава 31.